32. Усадьба, ставшая домом для Кити Бентин с тех пор, как в 1947 году лечебница Святой Цицилии закрылась, была большим и довольно величественным зданием посреди лесистого участка размером в акр, расположенного в стороне от дороги между Кестоном и Локсботомом. Джин почти 10 лет проезжала на велосипеде по дороге на работу и обратно мимо высокой ограды и подъездной дорожки, даже не взглянув на них. Могла ли подумать Бренда Ван Линген, давая этот адрес в своем так задержавшемся ответе из Африки, насколько же близко это было к краям Джин? Сейчас, катя велосипед по гравийной дорожке между промокших лавров, она не без страха и волнения думала о том, как окажется лицом к лицу с последним членом четверки. Она приехала точно в срок, как ей велела сестра и основная сиделка Кити Элси, с которой они по телефону договорились о встрече. Джин дали понять, что Кити с нетерпением ожидает новых посетителей и расстроится, если ожидание затянется. «А она может разговаривать? Ей не трудно?» — спросила Джин, чувствуя себя очень неловко от собственной неосведомленности. Она видела фотографии железных легких в газетах, и ей казалось, что жить с ними — сплошное мучение, хуже смерти. «Разговаривать? Боже, да еще как!» — рассмеялась Элси. «Можно принести что-нибудь в подарок? Цветы или еще что-нибудь?» «Цветы лучше не надо. От пыльцы у нее течет из носа, а когда не можешь его сам вытереть, радости мало». В итоге Джин остановилась на банке крема для рук, вызволенной из ее ящика с сокровищами. Элси выбор одобрила. Кити была парализована от груди и ниже, но гордилась своими руками, и когда у нее случался редкий отпуск от железных легких, подпиливала ногти и покрывала их ярко-красным лаком. Ровно в 4 Джин позвонила в дверь, и ее встретила Элси. Она была ее лет, пухлая, с пушистыми светлыми волосами, в пушистых розовых тапочках, а у ее ног, или почти под ними, возбужденно лаял и описывал вокруг них плотные круги пушистый белый пудель. Помимо всеобщей пушистости, внимание Джин привлекло большое распятие на противоположной стене. На деревянном кресте раскрашенный гипсовый Иисус с нарумяненными щеками и багрово-красными ранами. На стенах были изображения Христа и в лучшие времена. Вот он в окружении пухлых голубоглазых детишек, а вот ослепляет белизной своих одеяний согнувшегося Петра, Якова и Иоанна. «Спасибо, что пришли», — сказала Элси, помогая Джин снять мокрый плащ и капюшон, которые она повесила на диковинные резные рога у двери. Кити поспала и очень бодрая. Она провела Джин в просторное ярко освещенное помещение, где лежала бодрая Кити, заключенная по самую голову в железное легкое, чудовищное металлическое приспособление, как будто гроб, сделанный из старого автомобиля Morris Minor. Дрожь пробирала при виде ближнего, таким образом погребенного, и Джин понадобилось все ее самообладание, чтобы это скрыть. Сама же Кити казалась безмятежной, даже жизнерадостной. У изголовья кто-то поставил стул на удобном для беседы расстоянии, а закрепленное сверху под углом зеркало, с которого свисали четки, позволяло видеть часть комнаты. «Ну вот, а вот и твоя посетительница», — сказала Элси и удалилась, аккуратно переставляя ноги, чтобы не наступить на описывающего круги пуделя. «Здравствуйте», — сказала Кити, повернула голову и приветливо улыбнулась. Ее шея была охвачена резиновой манжетой, глаза казались очень большими за толстыми стеклами очков в черепаховой оправе, волосы завиты и уложены по последней моде, на щеках румяна. «Я так рада наконец-то с вами встретиться», — сказала Джин, пытаясь не обращать внимания на механический свист и вздохи воздушного насоса. «Другие девочки из Святой Цицилии о вас очень тепло отзывались, и все это время вы были у меня в некотором роде прямо под носом. Я рада это слышать. У меня такие хорошие воспоминания о Святой Цицилии». «Правда?» — сказала Джин, ошеломленная такой силой духа. Все остальные ничего подобного не говорили, а ведь по сравнению с вами и мне на что жаловаться. Мы все были более или менее обездвижены, но, наверное, я единственная не мучилась от боли, потому что была парализована, объяснила Кити. Так что в каком-то смысле мне было легче. А Гретхен вы помните? Она была славная девочка, лучше всех в этой компании. Я не очень хорошо ее знала, потому что она лежала в дальнем конце палаты у окна, а я в противоположном конце, ближе всех к двери. Но все ее любили, потому что она такая хорошенькая и ласковая. Ее закадычной подружкой была Марта. Между их кроватями было слишком большое расстояние, и они не могли держаться за руки, поэтому держались за два конца свернутого полотенца. Правда, мило? «Наверное», — ответила Джин. Эта неожиданная картина с нежной и чувствительной Мартой застала ее врасплох. Иногда монашки сажали Гретхен в инвалидное кресло и предлагали вывести погулять, но она всегда говорила: «Не надо, просто отвезите меня на тот конец, я поболтаю с Кити». Я ей этого не забыла. «А к вам когда-нибудь приходили посетители-мужчины?» «Нет, мы не видели никаких мужчин», — слегка брезгливо ответила Кити, «если не считать моего ангела. Ангелы же всегда мужского пола, да?» «Что вы имеете в виду?» — спросила Джин, с некоторым содроганием вспомнив религиозные картины в прихожей, а слово «ангел», как всегда, вызвало мысли о Маргарет. «Один раз ночью мне было явление». «В смысле, какое-то видение?» «Нет, это было не видение. Элси это так называет, но она ошибается. Оно было именно телесное, потому что он до меня дотронулся». Сердце Джин учащенно забилось. «А вы помните, когда это было? Гретхен тогда была?» «Да, в то самое лето, в конце июля. Я точно знаю, потому что моя кузина ездила в Лурд и привезла мне оттуда бутылочку святой воды ко дню рождения, а он у меня 15-го». «Расскажите об этом видении, то есть явлении. По вечерам ко мне всегда приходила одна из монашек, чтобы со мной помолиться. Обычная сестра Мария Горетти. Только к вам или другие девочки тоже в этом участвовали?» «Нет-нет, только ко мне. Остальные были неверующие. Простите, я все время вас перебиваю». Грудь сдавила от затаённого дыхания. «И вот один раз я рассказала сестре о святой воде. Я не знала, ее надо пить или мазать как йод, или что с ней вообще делать. Но я наслушалась от своей кузины всяких удивительных историй про чудеса в Лурде. Сестра достала бутылочку из комода, где хранились все мои личные вещи, и я спросила, может ли она ее благословить. Она сказала, что ей не позволено давать благословения, потому что у нее нет таких полномочий, но вода и так святая, и она нарисует ею мне на лбу крест. А потом она надо мной помолилась святой Бернадетте, чтобы она подала мне знак о выздоровлении. Потом она положила мне на подушку четки, чтобы мне было их видно, и я заснула с надеждой, что утром исцелюсь. Ночью я в какой-то момент проснулась, и четки соскользнули с подушки, и я повернула голову, а рядом стоял ангел. Как он выглядел? Было темно, и я была без очков, так что я почти ничего не видела, кроме очертания его ниспадающих волос. А крылья у него были? Я не разглядела. «А почему вы решили, что это ангел?» «Потому что я почувствовала, как на меня снисходит невероятное ощущение покоя, как будто Бог послал его сказать мне, что все будет хорошо, прямо как мы молились». «И что было дальше?» «Он подобрал с пола четки и положил их мне на подушку, и его пальцы коснулись моей щеки. Так я и поняла, что это по-настоящему, а не видение». «Наконец-то», — подумала Джин. Теперь она ее вспомнила, эту смутную, неоформленную мысль, которая не желала попадать в фокус во время материнского бреда. Она сказала, что в палате был мужчина, и он к ней приставал. Но этого не было, это была галлюцинация. Наверняка бывает и галлюцинация наоборот, если не обошлось без лекарств. «А вы не испугались? Я бы до смерти перепугалась», — сказала она. «Мужская рука у нее на лице, в темноте». «Ничуть. Мне было очень спокойно». «Он что-нибудь сказал?» «Нет, только дотронулся до моей щеки. У него была нежная кожа, как у ребенка. А потом что? Он исчез или улетел, или просто выскользнул за дверь?» Кити, кажется, оскорбилась. «Он как будто проскользнул у меня за спиной, и мне его больше не было видно». А на следующий день вы кому-нибудь об этом рассказали? Девочкам или сестре? Девочкам я ничего говорить не стала. Они бы решили, что я все выдумываю. Марта, хоть и дочь священника, очень презрительно относилась к религии. Но сестре Марии Горетти я рассказала, а она сказала, это знак, что святая Бернадетта услышала наши молитвы. И Китти из своей железной клетки одарила Джин сияющей улыбкой. «А больше вы про это никому не говорили?» «Элси, конечно, но она думает, что это была просто галлюцинация. А это не так. Я была в полном сознании, вот как сейчас. Вижу, вы тоже мне не верите. В последнее время меня призывают верить в гораздо более странные вещи», — уклончиво ответила Джин. «Если Китти находит утешение в своих иллюзиях, ни к чему их разрушать». «А вам стало лучше после этого явления?» «Да, стало», — твердо сказала Китти. «Стало. С этого дня я уже больше не чувствовала, что Господь меня покинул. Это придало мне сил принять болезни и как можно лучше проживать жизнь». На глаза Джин навернулись слезы восхищения. Рядом с мужеством и стоицизмом Китти ее собственные переживания показались роскошью. «Знаете, я сейчас изучаю теологию», продолжила Китти, «с помощью Элси. Она читает мне книги, и я диктую ей свои рассуждения. Бог меня хранит». После пугающего свиста железного легкого тишина снаружи была как никогда раньше драгоценна. Джин катила велосипед по слякотному гравию дорожки и размышляла об этом тайном ангеле с нежными руками у постели больной. Свидетельство Китти придало ее расследованию новое направление, и Джин почувствовала, что только вернувшись в лечебницу Святой Цицилии и оказавшись в комнате, где все это произошло, она по-настоящему поймет, что же случилось с Гретхен летом 1946 года. Сестринское дело. Если внезапно возникла такая необходимость, вдоль кровати пациента можно разместить гладильную доску. Получится очень удобный легкий столик, как раз нужный для напитков и тарелок высоты.